Маша. Маша терпеливо дождалась, когда он откашляется, выпьет воды и усядется, наконец, на место. «И? Что еще?» «Рисунок!» — хриплым голосом сказал Андрей. «Внизу надпись по-английски. Айнгресс или Айнгрис. У меня с английским не очень». «У тебя, конечно, при себе копии нет», — сказала она строго и удивилась. «Чего это он сидит такой довольный?» «А вот и есть!» — растянул рот до ушей Андрей. «Оригинал. Еще не довез до Петровки. Только в конверт для вещдоков упаковал. Но по предварительным данным, отпечатков пальцев на рисунке нет. Если и были, то давние, больше месяца, и уже высохли». И, не дожидаясь ее просьбы, сходил в коридор, где лежал портфель. Принес прозрачную папочку, в которую положил рисунок. Маша взяла ее аккуратно за края, внимательно осмотрела. Андрей терпеливо ждал, приканчивая мясо, собрал тарелки, сложил в раковину. «Чай будешь?» — спросил он, по-хозяйски открывая шкафы в поисках заварки и сладкого. Маша кивнула, не отрывая пристального взгляда от рисунка. «Мама купила зефир в шоколаде, поищи на верхней полке, слева». Андрей хмыкнул, достал коробку. «Это эскиз», — сказала она наконец, когда он уже поставил перед ней чашку с чаем. «Видишь, он изучал положение руки, прикидывал, как лучше». «Этот самый Айнгресс?» — Маша усмехнулась. «Энгр. Художника зовут Энгр». «Мадам читает по-французски», — усмехнулся в ответ Андрей. «Как много я о тебе еще не знаю». «Мадемуазель», — огрызнулась Маша. «И да, читаю чуть-чуть. В университете учили. Французский — язык международного права». Кроме того, предупредила она уже готовящуюся сорваться с языка Андрея колкость, «Энгр — очень известный художник». Он молчал, но лицо его было выразительнее слов. «Родоначальник французского классицизма», — сжалилась она, — точнее, неоклассицизма, — поправилась, нахмурившись. «Ха! Ну, это, конечно, все меняет, мадмуазель!» Маша оторвалась от рисунка, подняла на Андрея глаза. По лицу скользнула улыбка. Он внезапно обнял ее и поцеловал быстро и крепко в губы. «Да», — оторвалась от него Маша, не дав отвлечь себя от темы. «У нас Энгр висит в Пушкинском. Я бы на твоем месте показала рисунок специалистам». «Делать мне больше нечего», — беспечно пожал плечами Андрей. «Только по твоим музеям бегать. У меня этих потеряшек уже 3 штуки и других трупов навалом». «Понятно», — насупилась Маша. Она ненавидела такие ответы. «Но...» — вкрадчиво продолжил Андрей. «У тебя же еще сохранилось твое удостоверение?» Она кивнула. «Вот и сходи, развейся!» Андрей, довольный, откинулся на стуле. А Маша, наконец, поняла его незамысловатую игру — выманить ее из дома на пусть и сомнительной свежести воздух музейных залов. «Ладно», — подумала она, — «твоя взяла». Уж больно интересный был рисунок. Маша неоклассицизмом не сильно интересовалась, но тут и не надо быть специалистом. Летящая подпись в углу, легкие, но уверенные линии, нежный овал лица, круглые, будто перетекающие друг в друга формы. Плечо, локоть, бедро, колени. «Это сепия», — сказала она вслух. «Отличный набросок», — и добавила, подняв на него глаза. «Я схожу завтра в Пушкинский, если ты не против». Андрей кивнул. Ей ужасно хотелось достать рисунок из прозрачной пластиковой папки, почувствовать в руках старую, пористую, в темных пятнах бумагу. Она перевернула рисунок в папке и замерла. Что-то было написано на обратной стороне, ни сепией, ни углем, тончайшим карандашным грифелем, отточенным бритвой до предельной на грани слома остроты. «Шершеля Фам», — прочитала она медленно и, хмурясь, посмотрела на Андрея. «Ищите женщину?» — усмехнулся он в ответ, отхлебнув чаю. «Банальненько. Это даже я знаю». «Нет», — покачала головой Маша. «Женщины тут во множественном числе». «Ищите женщин?» Андрей откусил от зефирин и задумчиво пожевал. «Женщины-убийцы? Клуб дам-ниндзя?» Маша повела плечами. «Думаю, искать здесь употребили в другом смысле, точнее, в другом направлении. Убивают не они, а их». Андрей медленно положил зефирину на блюдце в веселых петухах рядом с чашкой. «Хочешь сказать, убийца дает понять, что еще не закончил?» И именно в этот момент раздался требовательный звонок в дверь. Так могла звонить только мама. Андрей вздрогнул, а Маша пошла открывать. Дочь открыла дверь, и Наталья сразу отметила взглядом неладное. Кроссовки 43-го размера и кожаную куртку. Не имело ни малейшего смысла спрашивать, чьи они. Она покосилась на кроссовки с такой брезгливостью, будто это была парочка разлагающихся крыс. Поставила сумки, молча сняла сапоги на каблуках, чмокнула Машу в щеку и прошла к себе, не забыв плотно закрыть дверь. Маша вернулась на кухню, где растерянно мялся Андрей. «Чувствую себя десятиклассником, которого родители, возвратившись с дачи, застали с дочерью». «Восьмиклассницей!» — подхватила Маша и ободряюще улыбнулась. «Все у вас наладится. Я с ней поговорю. Беги». Андрей мгновенно оделся и задержался у двери только на 2 минуты, чтобы поцеловать ее долгим нежным поцелуем. «Мы так давно не целовались», — подумала Маша, с трудом от Андрея оторвавшись и прочитав у него в глазах ту же мысль. «А давай квартиру снимем», — вдруг ляпнул он, и взгляд у него был радостно безумный. Маша улыбнулась. Ничего не ответила, только спрятала лицо у него на шее, втянув силой его запах, и чуть подтолкнула к лифту. «Иди уже, иди!» «Завтра?» — спросил Андрей, и она кивнула. «Завтра будет новый день». И, закрывая за ним дверь на замок, вдруг осознала, что дышит как-то иначе, чем еще час назад, будто он разом вытащил ее на поверхность. Под ней еще колыхались те самые тонны воды, но уже рядом были небо, солнце и Андрей. И новое расследование. «Да, в этом-то все и дело», — Маша усмехнулась. «У нее появился новый маньяк». «У меня появился новый маньяк», — заявила она с места в карьер, зайдя в мамину комнату, и увидела, как дрогнули ее плечи под тонким пледом. Маша присела рядом, неловко погладила мать по руке. «Мама, пожалуйста, перестань, ты же меня знаешь. Я никогда не смогу серьезно увлечься чтением женских журналов. А Андрей принес мне загадку». «И все, я уже хочу снова поесть и выйти на улицу и разговаривать». Наталья медленно к ней развернулась. Дочь и правда выглядела много лучше, глаза блестели, на щеках играл румянец. Что же он с ней такое сделал? Этот капитан очевидность явственно читалась в ее глазах. И Маша посерьезнела. «Мама, не сердись, пожалуйста, на Андрея. Поверь, для меня работа — лучшая терапия». Мать помолчала, строго глядя на нее, и, наконец, улыбнулась. «Для меня тоже». «А как прошла твоя конференция?» Маша подала ей руку, и мать послушно поднялась с дивана, оправила юбку. «Мне хлопали. А ты ела?» «Ела!» «Много», — ответила Маша и почти не соврала, но на всякий случай перевела стрелки. «Ты-то сама голодная?» «Я уставшая», — огрызнулась Наталья, — «и мечтаю о чае с зефиром. Если, конечно, твой капитан не все подчистил». Маша села на любезно предложенный стул и улыбнулась сидящему напротив мужчине. «Мария Каравай, это я вам звонила с Петровки». «Комаровский, Олег Александрович, очень приятно». Слегка поклонился в ответ высокий пожилой мужчина в костюме тройки. Насколько я помню, речь шла об эскизах. «Да». Маша полезла в сумку и вынула три рисунка в прозрачных пластиковых папках. Как я уже говорила, их нашли рядом с трупами молодых девушек. Комаровский протянул к рисункам сразу ставшие хищными желтые от никотина длинные пальцы. «Ну, это мне знать не обязательно. Позвольте-ка...» И он, поправив на хрящеватом носу тончайшие золотые очки, жадным взглядом вперился в рисунки. Сощурился, то придвигая, то отодвигая листы с эскизами, рассматривал подпись. Чтобы его не смущать, Маша, в свою очередь, разглядывала кабинет. Стены выкрашены банальной масляной краской, но на одной — фламандский гобелен. Рядом темный массивный шкаф в резьбе века 15-го, и в нем тесно, однако, одной выстроились книги и альбомы по искусству. А в глубине комнаты стоит еще один стол, круглый и тоже заваленный книгами. «Интересно, каково это?» — думала Маша. «Проводить большую часть своего времени в одном из лучших музеев страны. Доме более родном, чем собственный. И что там, в квартире замдиректора? Подражание музейным стенам или полный аскетизм, дающий отдых глазам, уставшим от шедевров?» «Не знаю, не знаю. Странная история». Комаровский, наконец, отодвинул листы с набросками. «Бумага явно датируется эпохой, когда жил художник, но, в конце концов, Доминик Энгер — это вам не Пупкин? Все его работы известны наперечет». «А точнее, — Маша подалась вперед, — в России». «Точнее, пожалуйста. У нас имеются только три картины Энгера. Одна здесь, в Пушкинском музее, одна у частного московского коллекционера и третья в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Имя Энгера не всплывало в последнее время в связи с чем-нибудь», — Маша замялась. «Криминальным? Да помилуйте, барышня, я же вам только что объяснил. Есть три живописные работы, две из них в крупнейших музеях страны. Если бы что-то случилось с третьей, я бы узнал». «Да и ваши коллеги...» Маша кивнула и поднялась со стула. «И все-таки я бы попросила вас сделать экспертизу набросков». Комаровский тоже встал, протянул прохладную длинную ладонь. «Ну что ж, если следственные органы настаивают...» Маша виновато улыбнулась. «Боюсь, что настаивают. И спасибо за потраченное на меня время». «Не стоит». Комаровский снял очки, положил их сверху на эскизы. «Я позвоню вам, как только что-то выясню».